и вытерла платком глаза. День выдался тихий и солнечный. Еще сверкали в траве росинки, а над кустарником уже струился нагретый воздух. Лес был удивительно прозрачным и нежным. Тайга парила, распространяя терпкие запахи тления и молодой зарождающейся жизни. Транспорт тащился где-то по руслу речонки. Белоглазов шел впереди, не выпуская из рук молотка. Он то лез по склонам сопок, ковырялся в геологических обнажениях, то бежал, продираясь через кустарник. Колосову было приятно двигаться. Николай вплелся позади, отбиваясь от комаров и постоянно вытирая пот рукавом рубашки. Припекало. Идти становилось трудней. Трава опутывала ноги, вязкие болота хватали и пытались сдернуть ичиги. Лямки рюкзаков врезались в плечи, а сверху висела черная туча гнуса. Николаев отставал. «Слушай, Толька, ты полагаешь, что мы всю дорогу должны бегать за тобой? Смотри, Колька еле ползет!» — возмутился Колосов. Белоглазов остановился, поднял на комарник. «Смотри ты, они все тащатся за мной! Кто бы мог подумать? Вот чудаки! Да я же предупреждал, что буду заниматься поисками, и еще без накомарников!» Удивленно пробормотал он. Подошел Николаев. Верхняя губа распухла и вздернулась к уху. Веко над одним глазом нависло, второй заплыл. Руки и шея были покрыты буграми. Колосов расхохотался. «Колька, да на кого ты похож?» «Мне кажется, ты не лучше», — пытался улыбнуться он. «Черт с ним лицом! А вот ноги без привычки болят, но я все равно выдержу». И он лег на траву. Показалась цепочка лошадей. За ними маленькими группами шло человек 40. Четверо ехали верхом. Красный костюм одного ярко выделялся на зеленом фоне тайги. «Так что, други мои, идите за транспортом. Оно будет лучше для вас и для меня», — Белоглазов опустил на комарник. «Ты хочешь сказать, что мы тебе мешаем?» — засмеялся Колосов. «Да. Тогда давай часть груза в мой сидр». «Нет, тут все самое нужное. К тому же, возможно, я задержусь. Пусть только не волнуются. Я хорошо ориентируюсь в тайге и всегда разыщу привал». Он махнул рукой и быстро скрылся в высоком кустарнике. Лошади понуро брели, хлюпая копытами в болотной грязи, звенели уздечками, хватая побеги. То и дело доносились окрики конюхов. «Но-но, не балуй, проголодалась!» Слышались удары хлыста и учащенное чавканье сбившегося шага. На миг натягивались поводья, связывающие лошадей, и они, помахивая хвостами, снова лениво тащились по тропинке. Николаев нагнал лошадь и, оглядываясь, долго шел рядом, держась за чемодан. Потом воровато вытащил из чехла кусок тюля. Колосов отвернулся, но он, уловив его взгляд, смутился и затолкал накомарник обратно в чехол. «Ты бы надел накомарник, на тебя страшно смотреть», — посоветовал Колосов. Николаев махнул рукой. «Что я, неженка, а ты почему без него?» «Да я на Урале привык к комарам с детства. Значит, привыкну и я». Позади вьючных лошадей ехали верховые. В красном костюме, оказывается, была женщина. Колосов узнал Женю. Он был обескуражен. В его сознании не совмещались суровость севера и эта изнеженная девушка. Он холодно ответил на ее приветствие и, пропустив вперед, пошел следом. Рядом с Женей ехал бухгалтер, человек лет под 40, с рыжими усами, лоснящимся лицом и быстрыми маленькими глазками, не то смелыми, не то нахальными. С вечера в экспедиторской он жаловался на неожиданно вспыхнувший ревматизм. Теперь он весело разговаривал с девушкой, облизывая губы. «Вот же сукин сын! Явный симулянт!» — не удержался Николаев. Но Рузов только ухмыльнулся в усы, дескать, «можете говорить что угодно, а я получил лошадку, и на все остальное мне наплевать». Солнце скрылось за вершинами сопок. Из распадков потянуло прохладой. Люди брели, измученные непривычным переходом. Но вот впереди показался дымок. транспорт и путники